Руна Райдо. Путь, дорога, езда верхом, путешествие, повозка, движение и направление, общение, союз, воссоединение, космическая колесница. У Райда непреодолимое стремление к развитию, движению, направлению. Она в стихиях, в смене дня и ночи, в движении планет путь Райда точен. Вот норны, сев за пряжу, принялись за дело. Дороги судеб для людей плетут умело, а нити в сеть единую свиваются, дороги странников в узор переплетаются. Где встреча, там и узелок образовался. За нить потянешь, встречный тут же отозвался. И надо бы разглядеть орнамент ясно, все нити, узелки, чтоб их не дергать понапрасну. Принцип дороги — поиск самого себя и выход из застоя. Идя, мы заново себя откроем. События, привычки, все вокруг меняется, и наша точка сборки перемещается. Дорога всякая ведет к определенной цели. Цель эта не конечна, а лишь этап, который мы преодолели. Необходимо понимание на этапе каждом. Куда идешь и почему это так важно? У всадника всегда в упряжке конь, у Райда под контролем энергии огонь. Он силу первобытную способен укрощать, сознательною мыслью управлять. Когда дорога не ясна, откройся вдохновению, и сила высшая укажет направление. Как опытный возничий вожжи отпускает, доверясь лошади, она сама дорогу знает. В духовном плане бессмысленных поездок не бывает. Это судьба дороги наши выбирает. Мы включены в систему и сотрудничать должны. Так постепенно, шаг за шагом, прозреваем мы. Все изначально на своей дороге, и суть лишь в том, куда несут нас ноги. Вперед, назад, по замкнутому кругу кто-то суетится. Случается лишь то, что и должно случиться. Дороги не бывает кольцевой. Дорога — скачка по линии судьбы живой. А силы, нас несущие, намного нас мощней. Поэтому дороги не мешай своей. Не прерывай движения, ритм для Райда важен. Тогда энергии поток отлажен. А если по ландшафту своего сознания пройдешь, то из безвыходного дверь всегда найдешь. Застой для райда удушенья. В активности любой есть цели достижения. Движение мысли или путь души. Решись, встань на дорогу и верши. Кто ищет путь, тот путь всегда найдет. Нет тупика идущему вперед. А райдо путь спрямит и сократит. Мир восстановит, от напасти оградит.